Глава 7. Когда я вернулась в кабинет, меня ждал большой-большой сюрприз. Прямо скажем, не очень приятный. Даже закралась мысль, а не зря ли я сменила должность, потому что рядом с кабинетом обнаружилась комната чуть меньших размеров, заваленная стопками просьб и жалоб, пришедшими на имя Хаара. И вот это все приказано было разобрать за 2 дня. Может, еще не поздно вернуться к комиссии? Этот вопрос в моих глазах и прочитал Дакар, когда я обернулась к нему, оценив масштаб бедствия. Он ухмыльнулся, гаденько так, и пояснил. Прежний секретарь сбежал, стоило мне приступить порог замка. Так что выбора теперь у тебя нет, Лиза. На моем имени был сделан особый акцент. То есть я зря снова возвела Дакара в разряд спасителей. Он всего лишь тонко подтолкнул меня к смене работы. Судя по хитрому блеску в глазах, все именно так и есть. А ты-то, глупышка, губу раскатала. Закатай обратно и иди работай. Посреди комнаты стояли стол и стул, а позади них камин, в котором тлели дрова. Что ж, один плюс был, я не замерзну. С тяжелым вздохом поплелась на свое рабочее место. «Все бумаги нужно разделить на жалобы и просьбы. Как закончишь, сообщи». «О, можете не ждать так скоро. Я тут месяц буду разгребать эти завалы». Скривило лицо, но, обернувшись, лишь покорно кивнула. «В следующий раз подумаю, стоит ли так легко соглашаться на повышение, или же лучше довольствоваться тем, что имею». Жалоба, просьба, жалоба, просьба, еще одна просьба, опять жалоба. О, а это что-то новенькое, это донесение, положу в отдельную стопочку. Еще жалоба, опять просьба. Ходить от стола к кипе бумаг я быстро устала, поэтому пришлось сесть на пол рядом со стопками, поджав под себя ноги и разбираться прямо там, не отходя от кассы. Если честно, я очень сомневалась, что все эти сокровища собирались всего неделю. Но не могут бумаги за 7 дней покрыться таким слоем пыли. Или могут. Ладно, не отвлекаемся. Жалоба, просьба, жалоба, еще жалоба, еще одна. Лиза? Дверь открылась, и от дуновения ветра высокая аккуратная стопка накренилась. Я ничего не успела сделать. Бумаги рассыпались, уничтожая плоды нескольких часов работы. «Нет, нет, нет!» «Получается?» Такой невинный вопрос, а мне захотелось наплевать на собственное обещание и накинуться на хозяина с кулаками. Получалось, пока не появился он. И что мне теперь, все заново начинать? Я же такими темпами за год не управлюсь. Глубокий вдох и выдох. Обернулась к Дакару и кисло улыбнулась, кивнув. «Отлично. Через час я закрою кабинет и уйду, ты тоже будешь свободна». За час я ничего не успею сделать, но тут диктовать свои правила не получилось бы. Еще раз кивнула, дождавшись, когда хозяин выйдет, бессильно прикрыла руками лицо. Что такое не везет и как с этим бороться? В моем случае никак. Хотя надежда есть. Правда, для этого стоит приложить гораздо больше усилий. Стиснув зубы, поднялась на ноги и вернулась к столу. В выдвижном ящике обнаружилась стопка чистых бумаг, то, что надо. К моменту окончания школы я точно знала только одно. Ни за что не пойду учиться на историка. Ни при каких обстоятельствах, ни за какие деньги мира. Глядя на отца, его увлеченность и слушая бесконечные отрывки из истории той или иной эпохи, ловила себя на мысли, что мне это нравится, что мне интересно прошлое с многогранными событиями, людьми и веяниями. Это и пугало до икоты. Что если я стала бы такой же? Увлеченной, чокнутой и повернутой на какой-нибудь теме. Боясь ужасающих последствий, я выбрала экономический факультет. Мое будущее должно было крутиться вокруг цифр, отчетов и чтобы никакой истории. Так вот, сейчас моя будущая профессия пригодилась. Бухгалтерское дело – прекрасная вещь. Главная книга, реестры, бланки расхода, прихода – чем не идеальный прототип. И почему только я сразу не подошла к своей новой должности с умом? Итак, что мне необходимо? Журналы, наподобие реестров, я тут вряд ли нашла бы. Нужно придумать альтернативу. Папки со скоросшивателями тоже необходимо чем-то заменить, например, элементарной иголкой и нитками, если они тут имеются. А кого мне пытать по этим вопросам? Правильно, Дакара, что я и сделала сразу. Подошла к двери, раздумывая, стучать или нет, но, услышав по ту сторону приглушенные голоса, замерла. И если один принадлежал хозяину замка, то его собеседником был Эдар. К слову сказать, его я не видела после отъезда гостей, и где он пропадал все это время, понятия не имела. «Ты мне не доверяешь?» Голос полон изумления с толикой насмешки. «А должен?» Тон ему отозвался Дакар. Секундная пауза, расцененная мной как замешательство. «Не должен. Честное признание. Но и поводов для недоверия я не давал. Похоже, между братьями, пусть они родными, назревает конфликт, свидетельницей которого буду я. Нехорошо, очень даже нехорошо. Не нужны мне чужие секреты, своих хватало с лихвой». «Эдар, я не видел тебя 15 лет и понятия не имею, чем ты жил. Тем более расстались мы не на дружеской ноте». Короткий смешок и едкое. «Не на дружеской? Еще бы! Старый король выставил меня из дворца со словами: ты слишком уродлив для моего окружения. Какая уж тут дружба!» «Вот тебе бабушка и Юрьев день». Сказать, что я была шокирована его словами, это ничего не сказать. Кажется, я онемела во второй раз. «Ты прекрасно знаешь, что я не мог ничего изменить». Кажется, Дакару не очень приятно было вспоминать события минувших дней. «Знаю. Потому спокойно удалился в родовой замок и взял управление на себя. И что получаю взамен за столько лет верной службы? Недоверие и глупые подозрения?» Эдар говорил тихо, но, несмотря на это, я отлично различила в его голосе обиду, злость и усталость. Судя по тону, он искренен, если только это неумелое притворство. Дакар молчал долго. Пожалуй, даже слишком долго. «Пока я ничего не могу объяснить тебе». И все, больше ни слова. «Не можешь?» Словно пробуя на вкус, повторил Эдар. «Что ж, хорошо. Будь по-твоему, мне покинуть замок?» На этот раз ответ прозвучал поспешно. «Нет, ты останешься здесь». Вновь тишина, напоминающая затишье перед бурей. «Воля ваша, Хаар, для меня закон!» Наконец обронил Эдар, и послышались его гулкие шаги. Почтения в его словах не было ни грамма, лишь ирония. Я не знала, постучать, войти без стука или вовсе вернуться и сесть за стол. Ясно же, что Дакару сейчас не до меня, но мои сомнения разрушил его голос. «Что ты хотела, Лиза?» «Опс, то есть он знал, что их разговор подслушивают. Кажется, за сегодняшний день я наделала глупости больше, чем с момента появления в этом мире». В кабинет вошла, боясь поднять глаза на хозяина. Он заговорил первым. «Так что ты хотела?» Тон спокойный, я бы даже сказала ленивый. Будто и не он мгновение назад выяснял отношения с нареченным братом. Не желая нервировать хищника, протянула лист, где кратко описала то, что мне нужно. Читал он его внимательно, попеременно вскидывая брови и хмурясь, а в конце вынес вердикт. «Тебе стоит поучиться чистописанию, слишком много грязи». «Чистописанию? А как же перечисленные принадлежности? Они мне очень-очень нужны». Видя мое замешательство, Дакар со смешком пояснил. «Вон в том шкафу». Он махнул рукой на крайний шкаф, находящийся у входной двери. «Найдешь все, что нужно, кроме ниток и иглы. За этим тебе стоит обратиться к Грассе». «Отлично!» Несмело улыбнулась и тут же получила щелчок по носу. «Твоя работа – перебирать бумаги, а не подслушивать, ясно?» «Конечно, ясно. Яснее просто некуда». Поспешно кивнула и попыталась улизнуть из кабинета, чтобы найти Грассу. Однако меня вновь окликнули. «Сегодня можешь быть свободна. Завтра жду тебя после завтрака». Что ж, завтра так завтра. Зато теперь я знала, как упорядочить кипу бесхозных бумаг. Вышла в коридор, чувствуя, что стало спокойнее. Все же под пристальным взглядом Дакара я ощущала себя подопытным кроликом, за которым очень внимательно наблюдают, оценивая каждый поступок. Или я это себе нафантазировала? На кухне, куда я пришла за положенной порцией ужина, меня встретили тишиной и косыми взглядами. Неужели новость о моем повышении разнеслась по замку так быстро? Ответ на свой вопрос получила тут же. «А ты время зря не теряешь, молодец, деваха!» Пропищала тощая с прыщами по всему лицу и противно рассмеялась. Ее смех подхватили не все. Многие просто промолчали, поглядывая на меня с нескрываемым подозрением и завистью. Да уж, новости тут быстро разносятся, прямо как лесной пожар. И если до этого мне стоило опасаться только мужчин, то теперь и с женщинами нужно было быть осторожнее, мало ли. Амису я не видела ни за ужином, ни в комнате, куда пришла, сразу после кухни. Последний раз мы с ней пересеклись в кладовой. Я убирала ведро и тряпки, чтобы приступить к новой работе. Она, кажется, с первого взгляда поняла, даже спрашивать не стала, лишь проводила меня грустной улыбкой и отчаянием, застывшим в широко распахнутых глазах. Хотела бы я ей помочь, действительно хотела бы, но... Это, увы, не в моей власти. Амиса вернулась поздно ночью, я уже спала, а стоило скрипнуть дверью, открыла глаза и посмотрела на девушку. Растрепанная, в взбившейся одежде, и, несмотря на полутьму комнаты, освещаемую лишь скудным лунным светом, я рассмотрела припухшие губы. По мне она скользнула равнодушным взглядом и, не раздеваясь, легла на свое место. На душе стало невыносимо гадко. Будто я на самом деле виновата перед ней в чем-то. «Эх, глупая ты, Лиза! Совестливая слишком», – подумала я и уставилась в потолок. «Я не виновата. Да и чтобы искупить свою вину, нужно было бы заменить ее собой. А я на счастье или на беду не готова к таким жертвам. Жуткий, жестокий мир». Уснуть получилось не сразу. В мыслях всплывали образы один страшнее другого. То меня изнасиловать пытались, то убить, то использовать для какого-то ритуала. А на рассвете, едва в комнату пробрался первый луч солнца, я расслышала голос за дверью, и этот голос звал меня. «Лиза! Лиза!» Шепот, больше похожий на змеиное шипение. Проснулась, но еще несколько долгих мгновений не могла понять, мне почудилось или нет. Лучше бы первое, потому что второе слишком пугало. Ведь мое настоящее имя знает только Дакар, но голос явно не его. «Лиза, выйди ко мне!» Вновь послышалось из-за двери. Надежда умерла, так и не родившись. Зажмурилась, пару раз глубоко вздохнула и осторожно повернула голову. Там, за ненадежной преградой, кто-то был, и этому кому-то зачем-то понадобилась я. Испугалась ли я? Еще как. С самого первого дня этот мир принял меня не слишком радушно, так что кроме гадостей ничего ожидать не приходилось. «Лиза!» И будто кончиками пальцев провели по доскам. Была бы металлическая дверь, наверняка бы послышался душераздирающий скрежет. Голос мне незнаком и, похоже, принадлежал женщине. Но это не точно. Шипение сложно расценивать однозначно. А вот вставать и проверять свою догадку совсем не хотелось. «Лиза, выйди, я не причиню тебе зла». От этих слов по телу прокатилась волна страха, заставив сердце сжаться. К горлу подступил ком горечи, противный, удушливый. Перед глазами нарисовалась жуткая картинка, опять же из классических фильмов ужасов. Маньяки и убийцы всегда обещают не причинять вреда, но на деле... Что-то мне везло на разного рода страшилки, к чему бы это? И да, я не ошиблась, голос действительно был женский. На последнем слове прорезались мягкие переливы, свойственные только нам. Но от догадки легче не стало. Кто она и что ей от меня нужно, тем более на рассвете, когда еще весь замок спит? «Лиза», – повторила она настойчиво, будто это что-то изменило бы. Я села на сундуке, подтянула ноги к груди и из-под лобья посмотрела на дверь. Раз эта неизвестная личность до сих пор не вошла, значит, я в относительной безопасности. Только бы не сработал закон подлости. «Ли...» – начала была незнакомка и замолчала, задохнулась собственными словами. Послышался подозрительный шорох и тихий хлопок. Я еще долго ждала, что вот сейчас, в эту секунду, повторится жипение, но мои ожидания были тщетными. Предрассветное молчание не нарушал ни единый звук, пока за стенами не послышалась петушиная песня, старательная, надрывная, будто поющая птица жила последние мгновения. Снова заснуть мне не удалось. Амиса встала, потянулась и предложила пойти на завтрак. Должна заметить, ее голос звучал спокойно, без истевки или зависти. Надеялась, это к лучшему, и меня больше не ждет удар в спину. Согласилась, осторожно кивнув в ответ, и поднялась с кровати, искоса подглядывая на дверь. Вот уже с полчаса пыталась уверить себя, что это были всего лишь галлюцинации. Не то чтобы я мечтала о галлюцинациях, просто такое объяснение казалось не особо страшным. И, что удивительно, я почти поверила самой себе. Почему почти? Да потому что все вновь пошло не так. На кухне было непривычно тихо. Еще не все работницы собрались, а те, кто были, нещадно зевали и буквально спали на ходу. Такое вялое состояние длилось ровно до того, пока в дверях не показалась молоденькая девчонка Таеса, растрепанная, взбудораженная, с припухшими от поцелуев губами. «Вы слышали, слышали?» – нетерпеливо пролепетала она, оббегая стол и с ногами забираясь на лавку. «Сегодня в замке чуть не поймали лазутчика!» Новость произвела феерическое действие. Девушку, миловидную брюнетку с пышными формами, окружили и наперебой принялись выпытывать подробности. Все позабыли о том, что секунду назад они жутко хотели спать. «Небось, шпон наплел, как всегда!» Всеобщее оживление прервал спокойный голос Грассы. «Какой может быть лазутчик в нашем захолустье?» Я все это время стояла в стороне, стараясь особо не мельтешить перед глазами. Известие о лазутчике произвело на меня неизгладимое впечатление. Ведь таких совпадений быть не может, правда? Голос незнакомки и тут же известие о шпионе. Девчонка на заявлении экономки поджала губы и едко бросила. «С чего это ему врать? А если не верите, пусть Амиса у Эдара поинтересуется». Последнее она бросила зря, очень даже зря. И сама вестница это поняла. Стоило вырваться фразе, зажала ладонью рот, да только поздно, сказанного не воротишь. «Прости, Грасса, я не хотела», – пропищала Таеса тоненько, будто мышь из-под печки. А Грасса сделала вид, что ничего не произошло, только уголки губ дрогнули в ухмылке. «Так что тебе шпон сказал?» – спросила она, как ни в чем не бывало. Я посмотрела на Амису, она держала в руках чашку с дымящимся чаем и, казалось, мысленно пребывала очень далеко отсюда. «Сегодня в замке был кто-то из отступников», – уже без прежнего энтузиазма продолжила Таеса. «Один из стражников почувствовал. Такое ощущение, что я получила мешком по голове. Мысли смешались, отказываясь выдавать логичные доводы. Да и какая тут логика? Причем здесь вообще я и отступники, о которых узнала из книги, да и то эти знания поверхностны и неполны». «Хм», – задумчиво протянула Грасса. «Всякое может быть. Остальные были бы не прочь обсудить новость, но под строгим взглядом женщины стушевались и расползлись по рабочим местам. Я же осталась стоять на месте, немигающим взглядом рассматривая серое небо в узком окне у потолка. К кому бежать и что рассказывать? Уважаемый хозяин, тут такое дело, ко мне сегодня утром заявилась какая-то тетка. Я ее, конечно же, знать не знаю, но она меня звала, настойчиво так. Что делать будем?» И отчего-то мне показалось, что после этого признания меня ожидает очищающий огонь. За эту неделю я ни разу не видела, в какое время Дакару накрывают завтрак. Просто думала, что раз он хозяин, то позволяет себе поспать гораздо дольше, чем слуги в замке. Но нет, прогадала. Он просыпался всего лишь на полчаса позже, чем мы. Я все это время не могла найти себе места. Ладно, простой люд и знать не знает, при каких обстоятельствах мы познакомились с Дакаром. Но он-то помнит. Что, если сделает выводы и запишет в шпионки меня? Ну или не в сами шпионки, а в пособники отступникам разница невелика. Да что же это такое? Вроде бы жизнь стала налаживаться, меня повысили в должности, и тут снова подстава. В общем, встречу с хозяином я ждала, сгорая от страха и нетерпения. А стоило столкнуться с ним лицом к лицу, как тут приготовилась падать на колени и клясться, что это не я, вообще все не я. «Лиза?» Он посмотрел удивленно, будто никак не ожидал увидеть меня рядом с господской столовой. «Ах да, подожди, после завтрака открою кабинет». И все. Ни словом, ни жестом не дал понять, что подозревает меня хоть в чем-то. То есть мне можно было расслабиться, выдохнуть и не трястись, как лист на ветру. Ух, а оказывается, еще не все потеряно. И у судьбы нашлось что-то хорошее для меня. Счастливая, не в силах сдержать улыбку, развернулась, чтобы подождать Дакара у кабинета и не мешать ему спокойно есть, но столкнулась с Эдаром. Буквально врезалась в него, так что он, якобы в знак поддержки, придержал меня за плечи. Я бы поверила в искренность, если бы по губам не скользнула едкая усмешка, а в глазах не полыхнул огонь. Обезображенная часть лица не пугала бы так сильно, если бы от Эдара не исходили волны угрозы, могильного холода и наслаждения чужим страхом. «Давно не виделись, малышка», – прошептал, а скорее даже произнес он одними губами, чтобы услышала только я. Во взгляде читалось обещание, темное, жуткое и неотвратимое. Я ждала, что еще он скажет, готовясь дать решительный отпор, но он разжал пальцы на моих плечах и ушел в столовую. Вот так просто, не угрожая и не запугивая. Хотя ему слова и не нужны, я и без них знаю, как достается Аймисе. Вот ведь, только порадоваться не успела, как тут же радость развеялась. Поплелась к кабинету, обхватив себя руками и чувствуя, как озноб пробирается к самому сердцу. Может быть, узнать, есть ли у них какие-нибудь целители, и выпросить себе успокоительное, сильнодействующее, чтобы наверняка уберечь себя от нервного срыва. Дакар вернулся быстро, задумчивый и серьезный. На меня посмотрел мельком, махнул в сторону комнатки с бумагами и уселся за стол. Докучать ему не стало, подошла к угловому шкафу, выдвинула ящик и достала оттуда несколько рулонов бумаги. Нож, видимо, чтобы разрезать ее на части. И в самом низу три небольших книжки, очень похожих на современные блокноты. Только один из них отличался от остальных. Его обложка была сильно потрепана, но внутри листы оказались девственно чистыми. Ни словечка, ни цифры, ни какой-либо закорючки. Странно, почему тогда обложка у блокнота такая изношенная, будто ее из рук не выпускали. Логического объяснения у меня не нашлось, и я решила плюнуть на это дело. Оставила странный блокнот в ящике и, подхватив все необходимое, ушла в свою комнату. Иголку и нитки выпросила у Грассы, как и несколько ржавых гвоздей, увесистых, с широкой ножкой и большой шляпкой. С экономкой общаться жестами оказалось невероятно сложно, и я бы до вечера ей объясняла, что мне нужно, если бы на помощь не пришла Амиса. Та быстро разобралась, что к чему. Итак, иголку мне дали не металлическую и мало похожую на ту, что я привыкла видеть. Сделанная из кости, полукруглая, похожая на коромысло. Хотя, вопреки опасениям, очень удобная, чтобы сшивать бумаги. К сожалению, кипа жалоб и просьб за ночь не уменьшилась, даже стало чуть больше. Или мне это только казалось из-за подавленного состояния? Ладно. Ждать чуда не стоило, надо было начинать. Кучу сдвинула к стене, освобождая себе как можно больше места на полу. Сегодня я учла прошлые ошибки, сразу поставила рядом с собой чернильницу и взяла перо. Жалобы, просьбы и донесения нумеровала, складывая по 10 штук в одну стопку. Каждую стопку тут же сшивала, пробивая отверстия в бумагах гвоздями. Меня никто не беспокоил. Казалось, мой мир вдруг стал размером с эту комнату. Не очень уютную, но безопасную, что ли. Да, именно, здесь я чувствовала себя, как в крепости. Пусть это звучит немного абсурдно. Когда донесения перевалили за 100 штук, жалобы за 300, а просьбы за 500, решила немного размяться. Спина затекла, ноги неприятно покалывала, да и перед глазами замелькали черные мушки. Встала, потянулась, походила туда-сюда. Желудок жалобно заурчал. Пора бы сбегать на обед, не вечно же мне сидеть здесь. Подошла к двери, прислушалась. Тишина. Надеюсь, не помешаю. Постучала, подождала, потом еще раз стукнула по деревяшке. Никто не отозвался. Решила заглянуть в кабинет. И каково же было мое удивление, Дакара не оказалась на месте. Да и основная дверь оказалась заперта снаружи. Нет, ну зачем же сразу думать о плохом? Вполне возможно, что хозяин отлучился на несколько минут и совсем скоро вернется. Мало ли, что ему могло понадобиться за пределами кабинета. «Ага, утешай себя, утешай», – ехидно откликнулся внутренний голос. «Ну да, с моим везением это прямо слабенькое утешение, довольно нелогичное. Мог же он хоть пару слов сказать, что уходит и скоро вернется. Я бы тогда тоже пошла бы пообедала, кушать-то хочется». А так ушел молча. И какой вывод? Да про меня попросту забыли. Или это задержание до выяснения обстоятельств? Обвела комнату взглядом, усмехнулась. Уж слишком шикарная камера для задержания. Так что вряд ли. Если бы Дакар заподозрил меня в шпионаже или помощи отступникам, я бы уже лежала где-нибудь в уголочке с ножом в сердце. Не тот он человек, чтобы миндальничать и осторожничать. Значит, первый вывод самый логичный. Забыл. И что делать? Стучать в дверь малоэффективно. По господским этажам слуги праздно не шатаются. Мы-то с Амисой старались все делать быстро и уходили с глаз долой. Да, и еще вопрос. Кто откликнется на мой стук? Хорошо, если та же Амиса или сам Дакар, а если Эдар? При воспоминании о последнем поежилась, обхватив себя руками. Нет уж, вот кому-кому, а ему лучше не попадаться. Выход один – ждать. Долго или не очень – вопрос десятый. Да и ответить на него я не могла при всем желании. Вернулась на свое рабочее место, опустилась на пол рядом с бумагами и скривилась. Живот урчал, есть хотелось, и тут уже никакие уговоры не действовали. Да и как объяснить организму, что нужно потерпеть? Никак. Стараясь не обращать внимания на громогласные просьбы «покорми меня», продолжила работать. Бумаг-то осталось достаточно, хотя гора и уменьшилась. Два сшитых блока, третий... Нет, больше не могу. Желудок уже не просто урчал, он в узел скручивался, и жажда проснулась вовсе не к месту. От досады ударила по полу кулаком. Только я могла попасть в такую нелепую ситуацию. Очередной приступ боли подтолкнул к действиям. Уверенным шагом вернулась в кабинет, подошла к двери, занесла руку, чтобы пробарабанить по деревянной поверхности, да так и застыла. А если Эдар? Прикрыла глаза, прислонилась к прохладной стене. Дилемма та еще. Что выбрать, мнимое спасение или мучительное ожидание? Если думать, как нормальный человек, то выбрать стоило первое. Только я же ненормальная. С моей кармой вызволить меня мог именно братец Дакара. Да так вызволить, что мало не покажется. К бумагам возвращаться не стала. Прошлась по кабинету хозяина, рассматривая аскетичную обстановку. То ли Дакару наплевать на комфорт и уют, то ли все это великолепие сделали до него, и он не торопился менять хоть что-то в лучшую сторону. Как, собственно, и быт в замке. Ведь с его возвращением практически ничего не изменилось. По крайней мере, я не слышала в сплетнях прежнего энтузиазма и возведения Дакара в разряд местных башков. Выходит, ему наплевать. Печально, а так хотелось верить в светлое будущее для жителей этого замка. В частности, для Амисы. Провела рукой по массивной крышке стола и уселась в хозяйское кресло. Несмотря на невзрачный вид, очень удобное. Мельком взглянула на шкаф и подалась вперед. На широком блюде лежали маленькие булочки, фрукты и еще что-то похожее на великанские семечки. А рядом высокий графин с алой жидкостью и металлический фужер, отделанный по ободку и ножке золотыми узорами. И пусть потом меня накажут за самовольство и воровство, но... Прости, Дакар, это выше моих сил. Оказалось, что в графине вино довольно крепкое, с оттенком терпкой горечи. Его я выпила от силы пару глотков. Уж слишком мне такое не по вкусу. А вот фрукты, булочки и неизвестные великаны очень даже. Особенно последние. Под черной кожурой скрывалась желтая мякоть, сочная, одновременно напоминающая яблоко и клубнику. В общем, от голода мучиться больше не пришлось. Уже хорошо. Сытая, довольная, откинулась на спинку стула и с блаженной улыбкой на губах прикрыла глаза. Во всем теле появилась легкость какая-то неестественная, будто тела у меня вовсе нет. Стало клонить в сон, веки налились свинцом, и меня затянуло в вязкое марево. Неужели с двух глотков вина так развезло? Где-то скрипнула дверь, где-то послышались шаги, где-то прозвучал голос, где-то остановилось время. Все это за гранью моих ощущений, за гранью слышимости и понимания. Будто меня поместили в стеклянный ящик, и все происходящее за его пределами доносилось до меня фоновым гулом, неразборчивым, булькающим. Слова, вроде бы простые, человеческие, превратились в мешанину звуков, в эхо далекого прошлого. Мне не хорошо и не плохо, просто никак. Я не чувствовала себя, не понимала, где нахожусь, и кто так настойчиво пытается докричаться до меня. Почему-то сравнила это амебное состояние с призраком. Наверняка бестелесные создания именно так себя и чувствуют, частью чего-то непонятного. Казалось, я могу существовать в этом воздушном состоянии вечность. Это ведь так прекрасно, не ощущать ничего. Ни страха, ни боли, ни голода. Странно, почему я подумала о голоде? «Лиза!» Наконец, различила слова, сказанные низким, рычащим голосом. А вот откликнуться на зов не получилось. Буквально заставила себя открыть глаза, пытаясь сфокусироваться на окружающем пространстве, но не смогла. «Много выпила». Тем временем голос и не собирался оставлять в покое. Меня хорошенько встряхнули таким варварским способом, приводя в чувство. И, как ни странно, помогло. Лицо Дакара, склоненное надо мной, расплывалось, но все равно я узнала его. «Сколько ты выпила вина?» Чеканя каждое слово, он вновь задал вопрос. Разлепить пересохшие губы не смогла, они склеились намертво. Потому с трудом закрыла и открыла глаза, и так два раза. «Два бокала?» – упавшим до шепотом голоса переспросил мужчина. Он смеется. «Да я бы эту горькую гадость ни за что в таком количестве пить не стала». Очень осторожно качнула головой. Хозяин выдохнул и уже более спокойно уточнил. «Два глотка». В ответ прикрыла веки. От качания перед глазами заплясали яркие вспышки, будто бомба взорвалась. «Хорошо», – уже для самого себя произнес Дакар и, подхватив меня на руки, куда-то понес. На этом моменте вновь провалилась в небытие. А очнулась? Очнулась от слов. «Так надо». И насильного вливания в меня жидкости. Голову четко фиксировали, так что ни увернуться, ни выплюнуть не вышло. А потом, после одной экзекуции, началась вторая, более мучительная. Мне в рот влезли пальцами и надавили, провоцируя рвоту. Горечь, гниль, желчь. Вкусы попеременно сменяли друг друга, а мои мучители, кто это был, поняла по обрывкам фраз «Дакар, Амиса и Грасса», все не желали успокаиваться. Вливали жидкость, чтобы потом вновь вызвать рвоту. Я сбилась со счета, то и дело пыталась провалиться в беспамятство, но мне никто не позволял, раз за разом получала увесистую оплеуху и приходила в себя. Наконец все закончилось. Меня опустили на что-то мягкое и сверху чем-то придавили. Теперь я ощущала все, боль в желудке, ноющую надрывную, огнем горело горло, и еще мне было холодно. Казалось, во мне разыгрался ледяной буран. Он с каждым мгновением отвоевывал все больше пространства, заставляя меня выстукивать зубами чечетку. «Она так не согреется», – устало бросил Дакар. «Давай на шкуру к камину». «Уверен? Вот уж кого не ожидала услышать, так это и Дара». Ответ не услышала, подавившись собственным стоном. Конечности скрутила судорогой так, что захотелось завыть от боли. Тяжесть сверху исчезла. Меня подняли, можно даже сказать, что осторожно, хотя теперь любое прикосновение было невыносимо. Послышался треск ткани, и кожу обдало холодом. Хотя куда уж больше, я и так скоро готова была превратиться в ледышку. Потом стало все равно. Организм попросту выключился, как перегоревшая лампочка.